Отец сказал ей, что он мертв, и эта мысль до сих пор заставляла ее плакать. Они даже не попрощались друг с другом, Джон просто ушел. Отец никогда не говорил ей, почему он ушел или как он умер. В последнее время всякий раз, когда она пыталась поговорить с ним о Джоне, он тут же менял тему. Это было похоже на то, когда кто-то упоминал тетю Лианну. Последний раз, когда она разговаривала с Джоном, он был в своей комнате, а она пряталась там от Брана. Они говорили об именах, которые они дали своим лютоволкам. Теперь Джон и призрак были мертвы, и, вероятно, Немирия тоже. Все, что у нее оставалось в память о нем, была игла. Она проводила почти каждый свой свободный час, тренируясь с Сирия, пока он не ушел несколько месяцев назад. Он сказал, что ему нужно вернуться в Браавос, чтобы увидеться со своей семьей. Арья не была идиоткой, она поняла, что была и другая причина. Вероятно, все дело в Таргариенах и их драконах. Все в замке уже слышали о них, включая всех слуг и горничных. Даже грумы любили сплетничать на эту тему. Они говорили, что Таргариены и их драконы превращали в пепел целые города. Они сказали, что Валантис был полностью сожжен вместе со своими черными стенами, вплоть до фундамента, как и весь залив работорговцев. Они говорили, что те даже не следуют старым или новым богам, а вместо этого поклоняются какому-то чужеземному красному богу огня. Но драконы существовали. Арья была очарована рассказами о Таргариенах и их драконах. Она с симпатией вспомнила весеннюю Таргариен, жестокую королеву-воительницу, которая была всадницей драконихи в Хагар. Возможно, ей следует считать себя счастливицей, ведь однажды она увидит настоящего живого дракона. Арья не была уверена, как ей относиться к поступкам Таргариенов, но она сомневалась, что все, о чем болтали конюхи, было правдой. Но всякий раз, когда она пыталась поговорить о Таргариенах с отцом, он всегда быстро отклонял ее вопросы. Когда она подумала об этом больше, она поняла, что в последнее время отец вел себя довольно странно. Он проводил еще больше времени в Багараще и в крипте. Арья вздохнула, холодный ветерок обрушился на нее. Солнцу наконец удалось прорваться сквозь облака, и она решила спуститься во внутренний двор замка. Увидев, насколько хороша она была во время тренировок с Сирия, сир Родрик согласился позволить ей тренироваться с несколькими мальчиками, и сегодня была одна из таких тренировок. «Арья Старк, ты опаздываешь», — резко сказал сир Родрик, когда она вошла во двор. «Прошу прощения, сир Родрик», — быстро сказала она. «Теперь выбери себе партнера и приступай к спаррингу», — приказал он. Арья улыбнулась, повернувшись к своему партнеру. Это был один из старших парней, возможно, всего на 3 или 4 года моложе Робба. Он был также значительно выше ее, и Арья планировала использовать это в своих интересах. Она заняла исходную позицию и выставила затупленный меч перед собой. Он не был похож на ее иглу, этот меч был тяжелее и длиннее, но принципы были примерно одинаковыми. Она глубоко вздохнула, вспоминая, чему научил ее Сирия. Ее противник бросился вперед, но она быстро отпрянула. Быть легкой, как перо, она помнила этот урок. Парень снова опустил меч, пытаясь попасть ей в голову. Арья просто ушла от удара, поэтому его меч грохнулся о землю. Быть стремительной, как лань. Они продолжали свой маленький танец. Арья отразила следующий удар, уклонилась от второго и заблокировала третий. Ее партнер тяжело дышал, и Арья поняла, что это ее шанс. Быть быстрой, как змея. Она прыгнула вперед и молниеносным ударом выбила меч противника из его руки. Снисходительно улыбнувшись ему, она услышала аплодисменты сверху. «Это было красиво, Арья», — сказал Роб с улыбкой на лице. «Хочешь тоже попробовать, старший брат?» — спросила она, подходя к нему. «Арья Старк, мы еще не закончили», — позвал ее сир Родрик, и Арья была вынуждена вернуться к тренировке. Они тренировались большую часть утра, и после окончания спарринга Арья ощущала себя потной и усталой, но она не жаловалась, ведь тренировки со старшими и более взрослыми противниками только помогали ей улучшить свою технику. Она поняла, что никогда не будет такой же сильной, как они, поэтому ей приходилось использовать свою скорость и хитрость. Уже возвращаясь в свою комнату, Арья увидела, как Роб и Тион тихо шепчутся друг с другом. Она заметила, что Роб также вел себя иначе в последнее время, особенно с тех пор, как уехал Сирия и появились первые новости о Таргариенах. Он стал более скрытным. Он часто беседовал с отцом, прогуливаясь по зубчатым стенам замка. Теперь, когда она обратила больше внимания на эти обстоятельства, она заметила, что с тех пор, как отец вернулся, На стенах замка была проделана большая работа. Он говорил, что это был обычный ремонт, но Арья поняла, что это может быть не единственной причиной. Они быстро развернулись, чтобы уйти, и Арья тут же решила последовать за ними. Тихая, как тень, вспомнила она. Она следовала за ними по всему замку, прячась за выступами в коридоре то слева, то справа, заботясь о том, чтобы ее не заметили. Она ныряла в ближайшую арку и при необходимости скрывалась за коробками. Но ее предосторожности были ненужными, они даже не замечали, что за ними следят. Она шла за парнями, пока они не дошли до дверей, которые вели кабинет отца. Он находился в северной башне, и там не было никаких секретных входов, известных ей. Решив рискнуть, она быстро подошла и прижала ухо к деревянной двери. «Какой у нас урожай?» – спросил отец. «Урожай хороший. Мы получили еще несколько партий зерна, этого нам должно хватить на зиму». «Мать говорит, что подготовка к празднику жатвы идет хорошо», – ответил Роб. «Ремонт и усовершенствование стен замка также идут по плану. Они вряд ли спасут нас от драконов», – пробормотал Тион. «Я согласен, особенно после того, что случилось в Валантисе», – быстро сказал Роб. «Весь город сгорел. Страшный поступок», – пробормотал отец. «Почти то же, что произошло в заливе работорговцев. Несмотря на то, что избавление от рабства – это хорошо, но то, как они это сделали, было чудовищно и жестоко». «Слышали ли вы больше новостей с Востока?» – спросил Роб. «Последние сообщения, которые мы получили, говорят, что они готовятся покинуть Валантис. Значит, они могут быть здесь уже сегодня?» – спросил Тион, и Арья не услышала ответа. «Вы должны позволить мне пойти к моему отцу. Пусть он присоединится к нам», – сказал Тион. «Нет», – резко ответил «нет». «Что значит «нет»?» «Нам понадобится каждый человек, который может сражаться», – дерзко сказал Тион. «Сначала мне нужно поговорить об этом с королем. Я не могу принимать такие решения. Мы не можем долго ждать. Как мы теперь знаем, они могут прибыть сюда хоть и завтра». «Достаточно, Тион, у нас и так уже достаточно проблем. Северные лорды готовятся к неизбежной войне с драконами, особенно Карстерки и Гловеры. Они неустанно напоминают другим северным лордам, что Север помнит. И Север действительно помнит, что сделал безумный король с моим дедом и дядей Брэндоном, а также о том, что сделал Риегар Таргариен с тетей Лианной», – твердо сказал Роб. «Арья Старк!» Вдруг раздалась окрик у нее над головой. Она быстро развернулась. Это была ее мать с очень сердитым выражением лица. «Ее поймали. И что, по-твоему, ты здесь делаешь?» – прошипела она. Затем она подошла ближе и распахнула дверь кабинета отца. «Знаете ли вы, что наша дочь подслушивала ваш разговор?» – спросила она. Отец повернулся к ней с разочарованным видом. «Это правда, Арья?» – спросил он, и она кивнула. «И что ты успела услышать?» «Немного о Таргариенах. Вы усиливаете защиту замка от них, но почему? У них есть драконы. Драконы умеют летать над стенами. Почему бы не договориться с ними?» Отец посмотрел на нее с противоречивым взглядом на лице. Она взглянула на Робба, он тоже выглядел подавленным. «Что не так?» – быстро спросила Арья, заметила, как они переглядываются. «Это не имеет значения, ты должна уйти», – сказал отец, пытаясь выставить ее за дверь. «Скажите мне», – требовательно сказала она, но отец только покачал головой. «Ты должен сказать ей, она была его любимицей», – сказал Тион, и Роб кивнул. «Это касается Джона, не так ли?» – живо спросил Арья. «Он жив, он прислал письмо». «Нет, Арья, от него не было сообщений», – грустно сказал он. «Расскажите мне, вы ничего не рассказывали мне о Джоне, вы даже не сказали мне, почему он ушел», – закричал Арья, чувствуя, как в ее глазах появляются слезы. Отец посмотрел на нее мгновение, прежде чем вздохнул, признавая поражение. «Я решил отправить Джона в Иссос в надежде, что он сможет прожить лучшую жизнь, а не такую, которая могла быть у него в Вестеросе. В Иссосе он смог бы добиться большего без клейма бастарда, которая тут закрывала для него многие возможности. Он отправился в Пинтос и нашел работу в качестве телохранителя одного из магистров города, и у этого магистра, как оказалось, жили дети Таргариенов в качестве его гостей. Было сообщение о том, что Таргариены отплыли на корабле, направлявшемся в Астапор, где они пытались купить безупречных для своей армии, но корабль утонул во время шторма в море. В докладе говорится, что дети Таргариенов вместе со своей охраной погибли в море. Один из их охранников был описан как молодой северянин, у которого была большая белая собака в качестве питомца. Но это же бессмыслица какая-то. Таргариены живы, и у них есть драконы», — тут же сказал Арья. «Возможно, шторма вовсе и не было, и Джон все еще жив. Арья, дорогая, я проверил эту информацию. Я действительно это сделал», — грустно сказал Нет. «Когда мы были в Королевской гавани, я отправился в порт и допрашивал каждого моряка, прибывающего из Эссоса и которого я мог найти, и все они сообщали об одном и том же. В то время действительно была ужасная буря, и хотя Таргариены выжили, ни в одном из отчетов, которые мы получали с востока, не упоминалось о молодом северянине или о белой собаке. Почему, если бы я увидела троих драконов, это все, о чем я бы говорила», — сказала она после паузы. «Это может быть правдой, но Таргариены совершили ужасные поступки на востоке. Они сожгли целые города, и тысячи людей погибли в результате их действий. Даже если бы Джон каким-то образом пережил шторм вместе с Таргариенами, неужели ты думаешь, что остался бы с ними после всех зверств, которые они совершили?» — спросил ее отец, и Арья покачала головой. «И самое главное, похоже, ты забыла, как ужасно они поступили с нашей семьей. Разве ты забыла о судьбе тети Лианны?» — тихо сказал Роб, но Арья заметила, как вздрогнул ее отец, когда Роб назвал это имя. «Между нашими семьями нет любви, Север помнит», — сказал отец. В течение нескольких минут Арья молчала. Слова отца имели определенный смысл, но что-то было не так. Она знала Джона, и это не было похоже на Джона, которого она знала. «Отец, Джон, так же как и мы, знает, что произошло между нашими двумя домами. Почему он вообще должен соглашаться работать на Таргариенов? Я думаю, что отчеты ошибочны», — вызывающе сказала она. Арья посмотрела на своего отца, а затем на Робба, и... Похоже, у них не было хорошего ответа на ее вопросы. Она еще раз взглянула на отца, заметив выражение неуверенности на его лице. «Я думаю, что Джон был в восторге от красоты девчонки Таргариен», — промямлил отец, и Арья громко рассмеялась. «Я в это не верю. Я вам не верю. Если бы вы лучше знали Джона, вы бы не говорили подобные глупости. Арья Старк, следи за своим языком», — отругала ее мать. Но глаза Арьи не отрывались от лица отца. Она пристально изучала его выражение, а потом поняла кое-что. Даже он не верил в то, что говорил. «Отец, что на самом деле произошло с Джоном? Почему он ушел? Вы так и не объяснили толком. Ничто из того, что вы сказали, не имеет никакого смысла. Если вы отправили Джона, то почему он ушел, не попрощавшись? Это совершенно не имеет смысла. Все, Арья, достаточно вопросов», — сказал он, вставая. «Я все еще сердит на тебя за подслушивание. Теперь иди в свою комнату, я не хочу видеть тебя до обеда». Арье не осталось выбора, но у нее оставалось еще больше вопросов, чем было до того, как она вошла. Одно она точно знала: ее отец что-то скрывал от Джони. Фальшивый дракон. После катастрофы в Валантисе они быстро отправились в Дорн. Им не повезло с погодой. Они столкнулись с сильными штормами в Летнем море. Они были вынуждены ждать в Лисе более месяца, пока их корабли стояли на ремонте, а также, пока шторм утихнет. Но даже прекрасный город и с его прекрасными жителями не могли улучшить их настроение. Их план превратился в прах. Мало того, что ему не удалось жениться на Диенерис, но оказалось, что она влюблена в этого фальшивого принца. Что еще хуже, этот мошенник утверждал, что он сын его отца от девчонки Старков. Он обсудил это с Джоном, и он успокоил его, что это просто невозможно. Кто-то в Вестеросе узнал бы об этом мальчике, если бы он был настоящим. Джон настаивал, что он, вероятно, какой-то лисинейский мальчик с каплей валерийской крови. Эйгон не волновался. Он убьет этого фальшивого принца и вернет трон своей семьи. Если Диенерис опомнится после того, как он победит, то, возможно, он найдет для нее место при своем дворе. Но сначала она должна будет отречься от этого ложного принца. После нескольких месяцев путешествия они, наконец, добрались до Дорна. Они решили отправиться в Солнечное Копье, родовой замок дома Мартиллов. Мартиллы были его родственниками, его мать была сестрой принца Дорана и принца Аберина, и он увидит их сегодня. Он мельком встретил принца Аберина в Нарвасе. Джон сообщил ему, что Аберин – заядлый путешественник и опытный воин, но их встреча была слишком короткой для того, чтобы он произвел хорошее впечатление на этого человека. Он также встретил принцессу Арианну Мартиллу в Нарвасе. Дом, в котором они встречались в городе, принадлежал ее матери. Поскольку они часто переезжали с места на место, чтобы сохранить свою тайну, он встречал немногих девушек или женщин. Строго говоря, Он знал только септу Лимару, но он был уверен, что Арианна Мартилл была самой красивой женщиной, которую он когда-либо видел. Он едва мог говорить на той встрече, изо всех сил стараясь не глазеть на нее. Он покачал головой, пытаясь выбросить Арианну Мартилл из своей головы. Они находились в маленькой лодке, которая должна была доставить их на берег. Джон, Септа Лимара и Халдон также были в лодке вместе с ним. Эйгон посмотрел в сторону берега и увидел людей, ожидающих их на пристани. Приблизившись, он начал различать их лица. Он увидел принца Аберина, опирающегося на копье, а за ним маячили две женщины. Вскоре они добрались до пирса и выбрались из лодки. Принц Аберин, Джон тепло поприветствовал его, но когда он протянул руку для пожатия, к его удивлению, Аберин не шелохнулся. «Что случилось? У нас же был план», — резко сказал Аберин. Эйгон заметил, что одна из женщин за его спиной крутит копье. «Принц Аберин», — Эйгон уверенно шагнул вперед. «Да, у нас был план, но он изменился. Проведите нас в более уединенное место, и мы обсудим сложившуюся ситуацию». Аберин уставился на него, но Эйгон смело смотрел в похожие на змеиные глаза принца. Он был законным королем Вестероса. Почему он должен бояться простого принца? Они смотреть друг другу в глаза, и в конце концов Аберин отвел свой взгляд. «Абара, Немире, мы направляемся в старый дворец», — сказал он, махнув им рукой. Аберин шел впереди вместе с Абарой, Немире сопровождала Джона и Эйгона. Джон слегка замедлил шаг, чтобы быстро шепнуть ему на ухо. «Оставайся собранным, особенно, если Арианна снова здесь. Держись от нее подальше», — прошептал он. Эйгон согласно кивнул, хотя знал, что это будет легче сказать, чем сделать. Эйгон много узнал о Дорне. Солнечное копье, столица Дорна, представляло собой обнесенный стеной поселок, внутри которого находился старый дворец. Этот дворец был построен после объединения дома Мартиллов с Райнарами, но оставался родовым замком дома Мартиллу. Остальная часть солнечного копья оказалась извилистым лабиринтом улочек и переулков. Эйгон заметил, что город окружают три огромные извилистые стены, которые, казалось, делят город на три кольца. Однако принц Аберин провел их через ворота, которые миновали все эти стены, и они попали прямо в старый дворец. Эйгон увидел две высокие башни, возвышающиеся над старым дворцом. Одну из них венчал большой золотой купол, и именно туда они, казалось, направлялись. Они вошли в башню и оказались в большой круглой комнате с расписными стеклянными окнами. Полы были сделаны из бледного мрамора, также он увидел два кресла, стоящих на возвышении. Они отличались своими гербами. На одном было изображено копье Мартиллов, на другом было сверкающее солнце Райнаров. Эйгон понял, что это был их тронный зал. Несколько стражников стояли вдоль стен, держа копья и щиты. «Аберин, кто эти люди?» «Это он?» Эйгон услышал голос. Развернувшись, он увидел мужчину в инвалидном кресле. Этот человек был никто иной, как принц Даран Мартилл, догадался он. Оглядев внимательнее комнату, он увидел, что рядом с ним стоят двое молодых людей, скорее всего его сыновья. Он еще раз быстро осмотрел комнату. Конечно, Арианна должна быть здесь. Эйгон замотал головой. Он не должен отвлекаться, ему нужно было произвести впечатление на принца Дарана. Да, это люди, с которыми мы встречались в Нарвасе. Хотя, похоже, они прибыли с пустыми руками, сказал Аберин, вызывающе посмотрев на Джона Коннингтона. «Это Джон Коннингтон, один из оруженосцев принца Ригара и бывшая десница его отца». Глаза Дарана широко распахнулись, и он медленно кивнул в понимании. «И это Эйгон Таргариен, сын Эли. Подойди ближе», — сказал он, махнув рукой. Эйгон медленно приблизился к принцу Дарану. Он остановился в нескольких шагах перед ним, достаточно близко, чтобы Даран смог протянуть руку и коснуться его. Даран нахмурился, рассматривая его лицо. «Да», — тихо сказал он, — «я это вижу», хотя Эйгон не понимал, что именно увидел там Даран. «У тебя ее щеки, щеки Эли». Он протянул руку и нежно коснулся его лица. Его руки были горячими и потными, но Эйгон оставался совершенно неподвижным, позволяя себя осматривать. Он не волновался, ведь это была его семья. Почему он должен беспокоиться? «Как ты выжил? Мы слышали рассказы о том, что произошло в Королевской гавани во время восстания», — спросил он, отпустив его лицо. «Моя мама знала, что война проиграна после поражения отца на Трезубце. Итак, она приказала тайно вывести меня из Королевской гавани, заменив на чужого ребенка. Она отправила меня за Узкое море, чтобы я был под защитой группы приверженцев дома Таргариенов. Они прятали меня и защищали в течение многих лет, пока не пришло время моего возвращения. Они думают, что теперь это безопасно», — осторожно спросил Даран. «Да, настало время нанести удар. Я взрослый мужчина, и мы не можем ждать вечно», — уверенно сказал Эйгон, вызвав улыбку на лице Джона. «Вы не объяснили, почему мы должны поддерживать вас. У нас был план, соглашение. Вы должны были отправиться к Валантису и встретиться с Визирисом и Диенерис», — сказал Аберин, обвиняющий, указывая на них пальцем. «Где они?» «Они в Валантисе», — ответил Эйгон. «Последнее, что мы о них слышали, они сожгли его дотла», — у него был соблазн добавить. «Итак, почему мы должны поддерживать вас?» — снова спросил Аберин. «За узким морем есть другие Таргариены, у них есть драконы. Почему нам просто не дождаться их? Они находятся в Иссосе, и никто не знает, когда они задумают идти на запад. Если они вообще когда-нибудь решат вернуться на запад. Я уже здесь, в Вестеросе. У меня есть 20 тысяч золотых мечей, которые присягнули мне», — уверенно сказал он. Они уже репетировали этот разговор. Он открыл рот, чтобы продолжить, но был прерван ее появлением. На ней было желтое платье, которое плотно облегало ее фигуру, с глубоким вырезом, демонстрирующим ее большие груди во всей красе. На ее шее красовалось золотое ожерелье. Ее длинные черные волосы свободно не спадали вдоль спины, а бедра соблазнительно покачивались, когда она шла. Эйгон медленно поднял глаза с ее груди на лицо. У нее оказались большие темные глаза, в которых он окончательно потерялся. «Ваша милость», — прошептал Джон ему на ухо, пнув локтем. Эйгон понял, что потерял нить разговора. Он быстро взглянул на Дарана, осознавая, что он понятия не имеет, что ему нужно сказать дальше. Его рот открывался и закрывался, когда он отчаянно искал слова. «Вы поддержите нас, потому что мальчишка, который находится рядом с Диенерис, является фальшивым принцем, самозванцем. Он утверждает, что он сын Ригара и Лианны Старк», — сказал Джон, придя ему на помощь. Эйгон бросил на него благодарный взгляд, получив в ответ взволнованный. Он повернулся к дарнийцам и увидел, что все они выглядят сердитыми. Аберин же казался невменяемым от ярости. Он утверждает, что родился от этой шлюхи. «Лианны Старк», — взорвался Аберин, и Эйгон быстро кивнул. Они обсудили этот факт, догадываясь, что дарнийцы не поддержат Диенерис и этого самозванца, как только они узнают о его предполагаемом происхождении. Однако Эйгон был удивлен тем фактом, что известие о происхождении фальшивого дракона еще не распространилось по всему Вестеросу. Халдон сказал, что он объявил об этом перед всеми рабами в Валантисе. Неужели рабы настолько глупы, что не смогли точно передать эту информацию? Возможно, проблема заключалась в переводе на общий язык, тем не менее, это, похоже, сработало в их пользу. Теперь дарнийцы разозлились, и они никогда не поддержат фальшивого принца. Так что сейчас он, Эйгон, был их единственным вариантом. Он бросил взгляд на Арианну и обнаружил, что она смотрит на него, медленно облизывая губы. Эйгон почувствовал, как его дыхание ускорилось. Он быстро отвернулся и начал нервно теребить край одежды. Он не мог смотреть на нее, не отвлекаясь от темы беседы. Вместо этого он оглядел комнату. Он заметил нового человека, который, должно быть, вошел с Арианной. У него были густые серебряные волосы, спадающие ему на воротник, сильная, четко очерченная челюсть и темно-фиолетовые глаза. Эйгон решил было, что он был каким-то родственником Таргариенов, пока не заметил черный локон среди серебра в его волосах. Мужчина сердито смотрел на него. Это смутило его. Он даже не знал этого человека, так почему он так сердился на него? Мы слышали подобные слухи. Россказни пьяных матросов в тавернах и борделях, но мы не верили, что это правда. Ригар опозорил Дорн, когда он убежал с этой северной девчонкой, — тихо сказал Даран. Он обесчестил Илью и дом Мартилов. Дорн много лет оплакивал смерть Ильи и ее детей, и, похоже, боги смилостивились над нами, ибо они спасли ее сына и вернули его нам. Даран, нет, нам нужно обсудить это, — быстро сказал Лабирин. Что тут обсуждать? Разве он не сын нашей сестры? Разве мы не должны поддерживать его, чтобы отомстить за нее? Да, но мы должны быть осторожны. У них есть драконы. Если они вернутся в Вестерос, как ты планируешь победить их? — спросил Аберин. Мы будем осторожны, мы будем терпеливо лежать в траве, пока не наступит время нанести удар. Враги превосходят нас численностью, но мы будем действовать неожиданно. Они не видели моего лица годами, но они все забыли силу и хитрость Дорна. Король Роберт воевал в долине. Мы не знаем, сколько человек он потерял, но чтобы захватить крепость, которая считалась неприступной, мы можем предположить, что много. Когда Таргариены прибудут в Вестерос, они послужат отвлечением, которое нам нужно для осуществления наших планов. Почему ты так уверен, что они вернутся в Вестерос, брат? В отчетах, полученных нами ранее, говорилось, что они находятся в Валантисе. У меня есть новый отчет. Таргариены и их флот, наконец, отплыли, сказал Даран, и Эйгон увидел на его лице маленькую улыбку, как будто все шло по его плану, на запад. Что касается драконов, Эйгон завоеватели и его сестры-жены так и не смогли победить Дорн со своими драконами. Почему на этот раз все должно быть иначе? Спросил Даран. Нам нужно начать строить скорпионы, быстро сказал Эйгон. Даран согласно кивнул. Аберин, похоже, задумался. Я должен послать ворона к Сарелле, сказал он настолько тихо, что Эйгон едва услышал его. Однако один из мальчиков, похоже, прекрасно его расслышал. «Почему Сарелле, дядя?» – спросил он. «Сарелла находится в цитадели, Квинтин. Я сам провел некоторое время в цитадели, я даже выковал 6 звеньев цепи, прежде чем мне стало скучно. Я пошлю ворона к ней, возможно, она найдет что-то, что может помочь нам победить драконов», – сказал Аберин, пожав плечами и выходя из комнаты, чтобы отправить ворона. И снова Эйгон обнаружил, что его глаза устремились к прекрасной фигуре Арианны Мартилл. Он быстро отвернулся, прежде чем встретить ее глаза. «Вы, должно быть, устали после своего путешествия. Мы приготовили комнаты для вас», — сказал Даран. «Квинтин и Тристан сопроводят вас в ваши комнаты в башне солнца». На самом деле отец, Герольд, собирался взять Квинтина и Тристана во двор для тренировки на мечах. «Я провожу наших гостей в их комнаты», — сказала она сладким голосом. Даран внимательно посмотрел на нее, медленно кивнув головой. Арианна улыбнулась Эйгону, и он почувствовал, как у него пересохли губы. «Следуйте за мной», — сказала она всем его компаньонам, но смотрела только на него. Она привела их в башню и указала на отведенные им комнаты. Комната Джона была рядом с его, и он бросил на Эйгона беспокойный взгляд, прежде чем зайти внутрь. «Теперь остались только он и Арианна. Хотите прогуляться со мной по садам, ваша милость?» — спросила она своим хриплым голосом, и Эйгон покорно кивнул. Она взяла его за руку и потащила в сад. «Это сады солнечного копья», — сказала она ему, когда они пришли. «Конечно, эти сады не такие большие или прекрасные, как водные». Эйгон молчал во время всей прогулки, пытаясь сосредоточиться на чем угодно вокруг него. Трава, цветы, снова трава. Арианна была ниже его ростом, и при каждом взгляде в ее сторону — его глаза упирались прямо в ее грудь. «Что вы думаете о Дорне?» – спросила она. «Дорн прекрасен, немного жаркий, но я привык к жаре после моего путешествия по Иссасу», – сказал он. Арианна понимающе кивнула. «Жара – одна из причин, по которой мы любим водные сады. С моря дует прохладный бриз, освежающий нашу кожу. Дети играют на пляжах, плещутся в фонтанах и бассейнах», – промурлыкала она. «Мы даже плаваем голышом в некоторых бассейнах», сказала она хриплым голосом, и разум Эйгона сразу же представил ее обнаженной, с водой, стекающей по ее оливковой коже и ее круглой груди. Он почувствовал, как его брюки резко стали тесными, и он неловко попытался поправить их прежде, чем она заметит. Он пропустил ее вперед, но был уверен, что заметил маленькую улыбку на ее лице. Они продолжили прогулку по садам солнечного копья. Арианна была права, они были не очень большими и, к счастью, это означало, что они в скорости вернулись в его комнату. Подойдя к двери, он уже было собирался попрощаться, но она положила свою руку на дверь и подошла к нему еще ближе. «Не возражаете, если я войду? Я хотела бы услышать несколько рассказов о ваших приключениях в Иссосе. Пожалуйста, ваша милость», — сказала она сладким голосом. Эйгон просто кивнул, прежде чем открыть дверь в свою комнату и позволить ей войти. Его комната оказалась довольно большой, в ней находилась большая двуспальная кровать, а на стене висели несколько гобеленов. В другом углу комнаты стоял стол с двумя стульями, и Эйгон направился именно туда. Но у Арианны, похоже, были другие идеи. Она быстро подошла к кровати и похлопала рукой по покрывалу, намекая на то, чтобы он сел рядом с ней. Она улыбнулась ему, и Эйгон беспомощно подошел и сел на кровать, пытаясь сохранить комфортное и почтительное расстояние между ними. Она выжидающе посмотрела на него, и он поймал себя, что смотрит ей в глаза. Они были такими темными, что он мог поклясться, они были бездонными провалами. «Ваша милость», — спросила она, вырывая его из транса, — «вы обещали мне рассказать несколько иссоских историй», — напомнила она ему, и он быстро кивнул. Он рассказал ей все истории, которые он смог вспомнить об Иссосе. Он посетил большинство вольных городов, поэтому он мог их подробно описать. Однако Джон обычно ограждал его от более захватывающих вещей, поскольку это могло поставить его в опасность. Поэтому Эйгон был вынужден приукрасить некоторые из своих историй. Похоже, это сработало, потому что Рианна громко смеялась и задавала вопросы в нужных местах. Глядя на нее, он чувствовал, как неописуемое чувство счастья омывает его. «Расскажи мне о себе», — попросил он, теперь чувствуя себя немного увереннее в присутствии этой женщины. «Моя жизнь не столь захватывающая, как ваша, поэтому рассказывать особо не о чем», — начала она. «Я — самый старший ребенок принца Дорана и леди Милларио из Норваса, с которыми вы уже познакомились. Я наследница Дорна, а не мои младшие братья, Квинтин и Тристан, с которыми вы встречались сегодня. Квинтина отправили на воспитание в другую семью в юном возрасте, и Тристан гораздо моложе меня, поэтому я не особенно близка ни с кем из моих братьев. Я провела большую часть своего детства с друзьями, Эндрю и Тиеной. Вы видели их раньше?» Эйгон покачал головой. «Я покажу ее вам позже на пиру. Тиена – моя кузина и лучшая подруга, и мы делимся всем», – прошептала она, позволяя последним словам зависнуть в воздухе между ними. Эйгон заметил, что она каким-то образом во время разговора приблизилась к нему. Теперь они почти соприкасались коленями, и он мог почувствовать запах ее опьяняющих духов. «Когда я была моложе, я не выглядела так, как сейчас, знаете ли», — сказала она, проводя руками по своему телу, медленно сжав груди, сведя их вместе. Потом ее руки скользнули по бокам к талии. Эйгон наблюдал за ней, отчаянно желая, чтобы это были его руки. «Я была толстая и с плоской грудью», — сказала она, также медленно опустив руки на свои большие груди, слегка приподняв их, а затем отпустив. Эйгон почувствовал, что ему в штанах стало еще теснее. «Вы можете в это поверить?» – спросила она своим хриплым голосом. Эйгон мог только качать головой. Его рот был настолько сухим, что он совершенно не мог говорить. «Я каждый день молилась семерым, чтобы однажды стать красивой. Это сработало, не так ли, ваша милость? Как считаете, я прекрасна?» – снова спросила она. Эйгон знал, что нужно ответить, но он не мог вымолвить ни слова, его рот совершенно высох. Она была самой красивой женщиной, которую он когда-либо видел. Он снова только кивнул и понял, что понятия не имеет, что делать дальше. Ему раньше никогда не доводилось быть с женщиной. К счастью для него, Арианна, казалось, знала, что делать. Она начала медленно наклоняться вперед, и Эйгон с нетерпением ждал ее. Он смотрел в ее темные глаза, понимая, что теперь он полностью потерялся в них. Он почувствовал, как ее теплые губы прижались к нему, она схватила его за руку и поднесла к своей груди. Эйгон вцепился в нее и жадно сжал, ощущая их округлость и упругость. Он вдохнул запах ее волос, которые пахли орхидеями и чем-то еще, чем-то земным. Она открыла рот, он открыл свой в ответ, позволив своим инстинктам вести его. Ее другая рука скользнула вниз, чтобы почувствовать его длину под одеждой. Затем он услышал, как открылась дверь. Она быстро отстранилась и оттолкнула его. Эйгон посмотрел на дверь и увидел, что в проеме стоит Коннингтон. Арианна быстро встала, выглядя при этом совершенно спокойной. Она быстро проскользнула мимо Коннингтона, но прежде чем уйти, она повернулась и посмотрела на него. Она произнесла только одно слово. Позже, но Эйгон почувствовал, как его член дернулся под одеждой. Как только она исчезла, Коннингтон сердито повернулся к нему. «Что ты делаешь?» – прошипел он. «Я же сказал тебе держаться подальше от нее. Дорн уже согласился поддержать вас, она тебе не нужна». «Нет», – подумал Эйгон. «Она ему нужна, она дала ему только попробовать себя, и он жаждал большего. Вам нужно мудро заключить брачный союз. Я слышал, что у Тиреллов есть подходящая девушка, и они могут быть полезным союзником. Этот союз свяжет два из семи королевств. Подумайте о своей короне», — сердито напомнил Джон, и Эйгон признал, что он прав. Ему нужно вести себя более осторожно с Арианной, он не должен оставаться наедине с ней, хотя он быстро понял, что легче было сказать, чем сделать. «Я прикажу утке охранять вашу комнату», — на всякий случай, если вдруг у нее возникнут какие-нибудь неподобающие идеи», — сказал Джон. Эйгон согласно кивнул. Утка был надежным охранником, он мог рассчитывать на него. «Теперь отдыхайте. Завтра у вас будет тренировка. Покажите принцу Аберину, что вы способный воин, и вы заслужите его уважение. После этого нас пригласили на праздник». «Праздник?» — спросил он, смутно припоминая, что Арианна говорила что-то подобное. «Да, но сейчас вам необходим отдых», — сказал он, выходя из комнаты. Эйгон откинулся на кровать и попытался заснуть, но его ум был наполнен мыслями об Арианне Мартилу. Он вспомнил ее запах, форму ее груди и как она ощущалась в его руке, прикосновение ее губ к его. Он застонал и повернулся на бок, пытаясь заснуть. Через несколько часов Эйгон проснулся и отправился во внутренний двор, чтобы продемонстрировать свои навыки. Было около полудня, но, к счастью, солнце не так пекло, как раньше. Он хорошо сражался во дворе, побеждая каждого противника и даже сумел победить сразу двух воинов. Этот особый подвиг принес ему небольшую ухмылку от Аберина и широкую улыбку от Арианны. После сеанса спарринга они посетили праздник, хотя называть его праздником было бы преувеличением. Все согласились с тем, что они должны быть настолько скрытными, насколько это возможно, и устроить шумный праздник в его честь не было бы правильным решением. На самом деле это был просто роскошный ужин. Эйгон, Джон, Утка, Халдон и Лимара присоединились к семье Мартилов. Эйгон был надлежащим образом представлен всем присутствующим. Он познакомился с тремя старшими песчаными змейками, известными как Абара, Немирия и Тиена. Он уделил особое внимание Тиене. У нее была светлая кожа, золотистые волосы и глубокие голубые глаза. Она сидела рядом с Арианной, которая провела весь ужин, разговаривая с ней, хихикая и ни разу не взглянув в его сторону. Это расстроило его, но он быстро решил, что это к лучшему. Дарнийские блюда были для него необычными. Они изобиловали странными приправами и огненным перцем, после которых его рот буквально пылал, и заставляли, задыхаясь, пить вино. Он быстро обнаружил, что дарнийское вино было невероятно кислым, совершенно не то, к чему он привык. Тем не менее, Эйгон вежливо доел свой ужин, чтобы не расстраивать хозяев. После того, как праздник подошел к концу, он вернулся в свою комнату с Джоном. Джон и Утка решили по очереди нести охрану. Джон будет охранять его в первую половину ночи, а Утка – во вторую. Горячее солнце Дорна высушило его энергию, и пряная пища усугубила чувство усталости. Как только его голова коснулась мягкой подушки, он тут же уснул. Эйгон спал спокойно, ему снилась прекрасная Арианна Мартилу. Он видел, как они плавают вместе обнаженными в бассейне, она подплывает к нему и прижимается губами к его губам. Ее губы были теплыми и мягкими и казались такими настоящими. «Ваша милость», — услышал он тихий шепот. Он открыл глаза, увидев, как она склонилась над ним. На ней была прозрачная красная ночная сорочка, оставляющая мало простора для воображения. «Что ты здесь делаешь?» – прохрипел он. «Я же сказала позже, вот теперь позже», – хрипло сказала она, приподнимаясь на кровати и оседлав его. Она снова наклонилась и глубоко поцеловала его. «Нет», – подумал Эйгон, – «он не должен этого делать». «Утка», – прошептал он, отстранившись на мгновение. «Тиена», – просто сказала она, наклоняясь, чтобы поцеловать его снова. Эйгон тесно прижал свои руки к бокам. Арианна быстро схватила его за руки и положила их себе на грудь, приняв решение за него. «Почувствуйте мои соски, ваша милость. Почувствуйте, насколько они затвердели для вас», сказала она, разрывая поцелуй, и Эйгон послушно сделал, как ему сказали. Она позволила ему сжать ее грудь на несколько секунд, прежде чем соблазнительно потянуть ночную рубашку над головой, давая Эйгону роскошный взгляд на ее тело, ложбинка ее горла, ее округлые зрелые груди и ее темные соски. Он посмотрел вниз и увидел соблазнительный изгиб ее талии и бедер. Ее кожа была гладкой на ощупь, мягкой и такой же теплой, как песок, нагретый солнцем Дорна. С неожиданной силой и опытом Арианна разорвала тунику, в которой он спал. Затем она скользнула по его телу, оставляя на своем пути влажные поцелуи. Она остановилась, а затем медленно развязала шнурки его маленькой одежды, освобождая болезненно жесткий член. Она поймала его одной рукой и медленно провела вверх-вниз по его длине. Эйгон почувствовал, как у него перехватило дыхание. «Разве никто этого не делал раньше?» – спросила она, медленно двигая рукой вверх и вниз. Эйгон смог просто покачать головой. Он не мог говорить, его рот был таким же сухим, как пустыня Дорна. О, тогда тебе это понравится. И без дальнейших проволочек она взяла его член в рот. Ее рот был теплым и влажным, и он почувствовал, как громкий стон слетел с его губ. Он быстро понял, что она была невероятно хороша в этом. Он никогда не чувствовал ничего подобного прежде, и обнаружил, что это чувство было невероятно приятным. Его руки крепко сжали простыни, его голова моталась из стороны в сторону под ее напором, когда он пытался бороться с накрывающим его удовольствием. Он знал, что не должен этого делать. У них уже был Дорн, ему нужно было жениться на ком-то другом. «Ты хочешь, чтобы я остановилась?» – невинно спросила она, медленно поглаживая его пульсирующий член. Ее пальцы скользили по мягкой головке его члена. Она, казалось, точно знала, каких мест нужно касаться, чтобы сделать его совершенно слабым. Эйгон просто покачал головой, все еще не в силах говорить. Он смотрел в эти темные глаза, теряя себя, и вскоре осталась только Рианна и ее слова. «Я думаю, нам будет хорошо вместе», — сказала она, медленно облизывая всю длину его члена. «Королева Рианна», — сказала она, полностью забирая его член в рот и медленно опуская голову, не нарушая при этом зрительный контакт. Эйгон почувствовал, как его пальцы буквально сводят судорогой, и он еще сильнее сжал простыни. «Разве это не здорово?» Эйгон кивнул, пока она медленно гладила его член. Она действительно была хороша в этом, она знала его тело даже лучше, чем он. Он почувствовал, как его удовольствие нарастало, когда он закрыл глаза и прислушивался к ее словам. «Это только начало, я могу дать вам гораздо больше. Я только дала вам свой рот, а представьте себе, что вы будете чувствовать, когда мое влагалище сожмет ваш член. Представьте себе, что ваша длина погружена в меня и мои стенки сжимаются вокруг вас, затягивают вас все глубже и глубже. Вам это нравится?» Эйгон нетерпеливо кивнул, его член дернулся у нее в руке. «Это легко устроить, я обещаю. Все, что вам нужно сделать, это отдаться мне», сказала она, и она начала быстро скользить рукой по его члену. Она совершенно поработила его, но он чувствовал лишь странную безмятежность. Подчиниться ей было легко, говорил он себе. Она не причинит ему вреда, она сделает его счастливым, точно так же, как сейчас. «Эйгон, кто я?» спросила она, и Эйгон наконец обрел свой голос. «Моя королева», прохрипел он и в ответ увидел ее широкую улыбку, осветившую ее лицо, когда он окончательно капитулировал перед ней. «Хороший мальчик», Эйгон закрыл глаза и почувствовал, как она снова стала сосать и лизать его член. Его освобождение надвигалось стремительно, и она закончила его руками. Его спина выгнулась на кровати, и он громко застонал. Его освобождение было настолько сильным, что большая часть его спермы приземлилась на его грудь, а несколько капель попали даже на его лицо. Арианна поднялась и села на кровати, положив его голову себе на колени. Она зачерпнула пальцем одну из больших капель и поднесла к его губам. Эйгон открыл глаза и посмотрел на нее. «Да правлю я долго, да правишь ты долго». Он открыл рот, закрыл глаза и облизнул ее палец. Маленький лев. Тирион Ланнистер стоял на палубе королевского корабля и смотрел, как они медленно прибывают в вольный город Браавос. На самом деле Браавос состоял из сотен островов, расположенных в одной лагуне. Острова были связаны между собой множеством каменных мостов, которые возвышались над каналами в городе. Чтобы попасть в лагуну, они должны были пройти под Браавосским титаном, массивным каменно-бронзовым исполином, построенным в форме воина-титана, охранявшего вход в лагуну. Титан был настолько велик, что его ноги стояли на двух отдельных островах. Тирион также узнал, что титан реально использовался для защиты города. В его бронзовой нагрудной пластине имелись бойницы, из которых можно было стрелять из луков и арбалетов, а пространство между его ногами было заполнено нишами убийц, откуда защитники могли лить кипящее масло и смолу на нападающих. В арсенале защитников города был также так называемый рев титана, ужасный стонущий звук, который заглушал все вокруг. Рев использовался для предупреждения армады Браавоса, и их корабли были готовы к обороне за считанные минуты. Он слышал впечатляющие рассказы о военных кораблях Браавоса. Их корабли были построены в арсенале, нечто вроде крепости-верфи. Он располагался сразу за Титаном и защищал главную гавань Браавоса. Арсенал возвышался на обрыве сильно укрепленной скалы, заполненной скорпионами, огнеметами и требушетами. Вдоль берегов этого острова, как и говорилось в донесениях, находились бесчисленные доки, верфи и деревянные навесы, необходимые для судостроения. Когда они проплывали мимо, Тирион увидел в доках бесчисленное количество военных кораблей и галер, готовых защищать Браавос. Эти военные корабли и галеры выглядели впечатляюще, и именно по этой причине считалось, что Браавос располагает одной из лучших военно-морских армад по эту сторону узкого моря. Король и королева отправили принца Ригора и архимейстера Марвина в Браавос, чтобы обеспечить поддержку Железного банка. В последний момент они отправили вместе с ними и Тириона. Он не был идиотом и быстро разгадал их намерения. Это было своего рода испытанием, чтобы они могли убедиться в его полезности для их дела. Тирион не спорил, ведь ему предоставили неплохую комнату в Валантисе, и он был свободен в своих передвижениях. Тем не менее, там ему было невероятно скучно, он был вынужден сидеть сложа руки неделями, пока они восстанавливали порядок в городе. Он проводил свободное время, наблюдая за королем и королевой. Несмотря на свои ранние опасения, он увидел, что у них действительно хорошие намерения. Они оба понимали, что в их руках находится огромная сила, но они оба, казалось, использовали ее с осторожностью. Это успокоило Тириона. Он также заметил, что они, похоже, прислушивались к своему совету, прежде чем принимать решение. Ну, король точно прислушивается, а королева становилась все больше и больше беспокойной и раздражительной в течение последнего месяца, предшествующего рождению ее сына. Тирион видел младенца, и хотя он не особо переживал по этому поводу, но достаточно было одного взгляда на него, и малыш начинал плакать. Тем не менее, Тирион продолжал размышлять об этом. Если он сможет произвести впечатление на родителей, то в конце концов их ребенок примет его. Обдумывая эту ситуацию, он вспомнил, что Таммин и Мерцелла были такими же в детстве. Им потребовалось время, чтобы привыкнуть к нему, но в конце концов они полюбили его. Размышление о Таммине и Мерцелле вызвало у него волну беспокойства. Король и королева хотели помочь ему, но они не знали, как это сделать. Они не могли просто отправиться в Красный замок на своих драконах и заявить, что они хотят спасти королевских детей от заговора. Все, что он мог сделать, это отправить анонимное письмо и надеяться, что Таммин и Мерцелла будут спасены. Он был вырван из своих мыслей громким визгом, доносящимся сверху. Это был Караксис, свободно парящий в небе. Как бы Тирион не восторгался и не любил драконов, он считал, что было бы лучше, если бы они остались с королем и королевой. Они были здесь, чтобы завоевать поддержку Браавоса, а не запугивать его население и подчинять силой. Он оторвал взгляд от дракона и посмотрел вперед. Они почти прибыли в порт и скоро должны были высадиться. Тирион быстро вернулся в свою каюту, чтобы взять дополнительную одежду. В Браавосе было холодно, гораздо прохладнее, в сравнении с Валантисом. Он наделся и вышел на палубу корабля. Они были вынуждены причалить в мусорной заводи. Эта гавань специально предназначена, чтобы принимать иностранные корабли. Здесь было шумно, грязно и тесно. Тирион также слышал множество разных языков и акцентов, но все говорили слишком быстро, чтобы что-то разобрать. Ригар быстро вел их по гавани, пока они не нашли браавосийца, который мог говорить на общем языке. Им оказался молодой лодочник в изношенной и потрепанной одежде. «Куда бы вы хотели поехать?» – спросил он, когда они подошли. «Железный банк», – быстро сказал Ригар. «Запрыгивайте», – сказал он с широкой улыбкой. Троица забралась в его маленькую лодку. Он шестом оттолкнулся, и они поплыли по паутине каналов. Ригар сидел рядом с Марвином, а Тирион сидел напротив них обоих. Он все еще не мог поверить, что Ригар Таргариен был на самом деле жив. Он слышал его рассказ и даже видел шрамы, но не мог в это поверить. Прежде он слышал рассказы о Ригаре только от Джейми и Серси, от двух людей, которые вряд ли заслуживали доверия. «Я слышал, что вы должны были жениться на моей сестре», — небрежно сказал он. «Не совсем. Твой отец предложил идею обручения, но мой отец плюнул ему в лицо», — сказал он с легкой улыбкой. «Да, я слышал, что мой отец был не слишком доволен этим», — сказал Тирион с небольшой улыбкой. «Я боюсь, что это было началом конца их дружбы. Возможно, хотя он все еще оставался его десницей в течение нескольких лет после инцидента, он даже представил твою сестру ко двору», — ответил Ригар. «В самом деле, зачем он это сделал?» Тириона это удивило. У него, должно быть, сложилась в голове неправильная последовательность событий. Возможно, он надеялся, что она сможет попасться на глаза младшему сыну, Визирису, сказал Ригар через минуту. «Как вы думаете, это был бы удачный брак?» – спросил Тирион, но Риегар нахмурился, прежде чем ответить. «Я плохо знал своего брата. Я жил на драконьем камне вместе с Алией на протяжении всего нашего брака, чтобы не встречаться со своим отцом. Я немного успел узнать Визириса за то время, что мы жили вместе. Я понял, что он жесток, слаб и к тому же садист. Жестокий и садист, тогда семь королевств не увидели бы более совершенного брака», сказал Тирион со смехом. Риегар тоже заулыбался. Затем Тирион повернулся к Марвину. «И что делает мистер Цитадели так далеко от Староместа?» «Архимистер», поправил он, «я путешествовал по миру, изучая дальние страны, даже обучался у тенепоклонников и колдунов». «Значит, вы изучали суть магии?» Марвин кивнул. «Почему вы не могли сделать это в цитадели?» «Серые овцы в цитадели не верят в магию. Они предпочитают засунуть голову в песок и игнорировать то, что вполне очевидно». Тирион согласился с этим. «Я был очарован драконами со дня моего рождения. Я много лет пытался исследовать все, что мог найти о драконах. Я даже прочитал неполную копию пожаров свободных земель, историю Валерии, написанную Галиндра, так как я не смог найти полную копию. Вы и не найдете ее. Даже в копии, хранящейся в цитадели, отсутствуют 27 свитков», пробормотал Марвин. «Почему? Значит ли это, что цитадель даже не переживает об этом провале в своих знаниях? В мире, который хочет построить цитадель, нет места для колдовства, пророчеств или стеклянных свечей, еще меньше для драконов. Я бы не удивился, если бы их застрявшие в песке головы придумали правдоподобный способ отрицать само существование нынешних драконов. Цитадель еще не озвучила свою позицию в этом вопросе. И вообще, что они могут сделать против драконов?» — спросил Тирион, но Марвин громко фыркнул. «Кто, по-твоему, уничтожил всех последних драконов? Истребители драконов в блестящих доспехах с мечами?» — огрызнулся он. «Почему, по-твоему, Эймон Таргариен провел всю свою жизнь, замерзая на стене, хотя он мог подняться до поста грандмейстера? Его кровь, вот почему он, кровь дракона, и ему нельзя доверять, не больше, чем мне». «Кровь и огонь?» — осторожно спросил Тирион. Марвин лишь пожал плечами. «Даже я об этом ничего не знаю. Но вернемся к свиткам. Если у цитадели есть копия, она хранится под замком в глубоком подземном запретном хранилище. Только у великого архимейстера есть ключ, но я не уверен, что эта копия даже существует. Мой друг, есть какие-нибудь новости из Вестероса?» — спросил Риегар молодого человека, в лодке которого они плыли по каналам. «Нет, мой друг, ничего интересного не произошло после войны». Тирион кивнул и замолк до конца путешествия. Они слышали о войне Роберта Баратиона в долине против Бейлиша. Тирион не мог поверить, что в конце концов Бейлиш попался. Он казался слишком хитрым и умным, чтобы отравить Джона Аррена самому. На самом деле он был настолько умным, чтобы его даже заметили рядом с отравителем. Когда они вернутся в Вестерос, он должен будет узнать всю историю. Он откинулся на лодке и огляделся по сторонам. В Браавосе почитали почти всех богов. Большинство храмов в Браавосе были расположены на группе маленьких островов, которые все называли островом богов. Каждой вере был отведен свой остров. Тирион увидел храм для владыки света, храм лунных певиц и черно-белый дом. Он много читал рассказов о черно-белом доме и о безликих. У него даже как-то возник соблазн нанять одного из них, чтобы убить Серсию, но их услуги были чрезвычайно дорогими. Они плыли еще около получаса, прежде чем увидели, как железный банк вырисовывается из тумана. Это было массивное здание из белого мрамора. Тирион рассмотрел огромные окрашенные окна на нижнем этаже, а в центре здания возвышался огромный золотой купол. Они выбрались из своей лодки и зашагали по огромной каменной площади, раскинувшейся перед железным банком. Тирион заметил нескольких детей, игравших в фонтане, который стоял посреди площади. Риегар повел их по окрашенным каменным ступеням к 12-футовым эбеновым дверям, которые были главным входом в железный банк. Вестибюль железного банка был огромным. Тирион увидел большую мраморную лестницу, которая тянулась вверх и вела на второй этаж. Дежурный подошел к ним и отвел их к месту встречи. Их привели в еще один огромный зал с высоким потолком. Фонари висели на высоких каменных колоннах, расположенных вдоль стен комнаты. В дальнем конце комнаты стоял стол с тремя представителями железного банка, которые расположились на противоположной стороне. Тирион, Риегар и Марвин заняли свои места, и переговоры начались. «Добро пожаловать в железный банк, меня зовут Тихонистарис. Я рад встрече с посланником Таргариенов, хотя, «Похоже, на данный момент мы не ведем дел с домом Таргариенов», — сказал тихо с приятной улыбкой. «Мне также приятно встретиться с Железным банком. К сожалению, у короля и королевы есть другие вопросы, на которые нужно обратить внимание, поэтому мы будем говорить от их имени. Мы знаем, что у вас нет текущих дел с домом Таргариенов, но мы хотели бы начать новое дело сегодня, пожалуйста», — сказал Риегар. «Почему дому Таргариенов нужен кредит? Когда мы вернем Вестерос, нам понадобятся деньги, чтобы восстановить страну. У короля и королевы есть идеи для множества реформ, которые они будут внедрять, и им нужно золото для их реализации. Ах да, конечно, король Лиегон и королева Диенерис, великие освободители, разрушители работорговли на Востоке», — сказал он, и Тирион увидел, как его улыбка слегка дрогнула. Риегар тоже, казалось, заметил это. «Простите меня, если я ошибаюсь, но Браавос был единственным вольным городом, который никогда не был частью Валерийского Фригальда, не так ли?» – начал Риегар. «Верно. Браавос был фактически основан группой беглых рабов. Они взбунтовались, взяли под контроль корабли, на которых их перевозили и отправились на север. Я полагаю, что пророки лунных певиц предсказали, где они смогут найти убежище». «Все верно», – Тирион понял, куда ведет Риегар, но он не думал, что это правильный путь. «Разве первый закон Браавоса не гласит, что никто в этом городе не должен быть рабом?» Тихо молча кивнул. «Тогда почему вы не хотите поддерживать короля Иегона и королеву Диенерис? Ваша история верна, но там не хватает нескольких деталей, мой друг», — сказал тихо, нахмурившись. «Группа рабов бежала от могущества Валерийского Фригальда. Они плыли на корабле из Валерии в новую колонию в Сатариасе. Именно на этом корабле они восстали и повернули на север вместо юга. Вы правы в том, что лунные певицы нашли это место, ведь оно было скрыто от глаз драконов высокими холмами и низким туманом. Мои извинения, прошло довольно много времени с тех пор, как я изучал историю», — сказал Риегар с улыбкой. «Король Лиегон и королева Диенерис выступают за отмену рабства. Ваши интересы схожи». «Разве?» – спросил тихо, и Тирион все понял. Несмотря на то, что они были против рабства, у Железного банка не было проблем с получением прибыли от него. Когда Лиегон и Диенерис уничтожили работорговлю на Востоке, это, вероятно, повлияло на Железный банк и их инвестиции в работорговле. «Да, это так. Больше нет пунктов подготовки рабов вместе, ранее известным как залив работорговцев. Волантис также освободил всех своих рабов. Их принципы соответствуют вашим», — категорично сказал Риегар. «Я не уверен. Понимаете, мы слышали о том, что произошло в Волантисе. Драконы пришли и пролили свой огонь с неба на головы населения, как и в древности. Даже сейчас с вами находится дракон. Вы планируете также сжечь Браавос до основания, если не выйдет по-вашему?» — спросил тихо, и Тирион увидел, что Риегар начинает злиться. Тирион знал, что ему нужно вмешаться, прежде чем этот разговор выйдет из-под контроля. «Простите меня», — тихо, — «но, похоже, вопрос в деньгах, правильно?» «Среди прочего», — сказал он, но Тирион продолжал гнуть свою линию. «Насколько мне известно, Железный трон имеет большую задолженность перед Железным банком, правильно?» — тихо кивнул, внимательно смотря на него. Тирион кротко посмотрел в его карие глаза, прежде чем продолжить. «У Таргариенов есть свои драконы. Слышали ли вы историю о том, как Таргариены впервые пришли в Вестерос со своими драконами?» «Конечно, да. Лиегон-завоеватель легко бросил 6 из 7 королевств на колени». Он взглянул на Тихо и увидел, как мужчина обрабатывает его слова. Мгновение спустя он осторожно смотрел на Тириона. «Теперь король Лиегон и королева Диенерис однажды вернутся в Вестерос, и они вернут трон, будьте уверены. Если они это сделают и вы их не поддержите, Железный банк никогда не получит свое золото назад». Тирион снова взглянул на Тихо и увидел, что тот задумался. «Вообще-то, даже если Таргариены вернутся в Вестерос и проиграют войну за трон, вы все равно не получите свое золото. Я уверен, что вы встречали Роберта Баратиона, и если нет, я уверен, что вы слышали рассказы об его привычках и тратах. Разве он выглядит как монарх, который платит долги? Вы скажете, что, возможно, его наследник выплатит долг после своего восшествия на трон. Единственная встреча с Джоффри Баратионом убедит вас, что с него будет намного тяжелее получить долг, даже в сравнении с Робертом. Возможно, великий Тайвин Ланнистер захочет выплатить долг, так как он самый богатый человек в Вестеросе и привязан к трону кровью. Вы будете разочарованы еще раз, потому что, если дом Ланнистеров может финансировать чрезмерные аппетиты образа жизни Роберта, то, на минуточку, зачем ему нужно было брать ссуду из вашего банка? Таргариены, ваш лучший шанс вернуть огромное количество золота, которое вы вложили в Вестерос. Тихо внимательно посмотрел на него. Кажется, вы подняли ряд интересных моментов, многие из которых мы не рассматривали раньше. Пожалуйста, позвольте мне несколько минут поговорить с моими коллегами, сказал он с улыбкой. Затем тихо и двое его служащих встали и скрылись в небольшом боковом кабинете. Как только они исчезли, Ригар быстро повернулся к нему. «Что ты делаешь? У нас был план», – прошипел он. «Да, этот план был ужасным, если вы не заметили. Железный банк волнует только золото, а не семьи, принципы или идеологии. Единственное, что для них важно, это то, чтобы человек смог вернуть золото. А какой он, добрый или злой, не имеет никакого значения. Вы пытались продать им короля Иегона и королеву Диенерис, но запутались в сложной и трудной истории между Валерией и Браавосом. Я продал им способ заработать деньги, и, по-видимому, это сработало». Ригар открыл было рот, чтобы ответить, но вернулся тихо. Он сел напротив них и заговорил. «Железный банк будет поддерживать короля Иегона и королеву Диенерис. Мы снабдим вас золотом для всех действий, необходимых для победы над Железным троном», — Тирион почувствовал, как сквозь него течет гордость. Он изо всех сил старался не допустить, чтобы на его лице появилась самодовольная улыбка, но он знал, что он терпит неудачу. Тихо быстро достал пакет документов, который Ригар подписал от имени короля и королевы, а затем они встали и направились к выходу. Когда они уже были снаружи, Ригар повернулся к нему. «Я прошу прощения, Тирион, это была хорошая идея. Я расскажу королю и королеве о том, что произошло сегодня», — Тирион кивнул. «Это был прогресс». Они направились обратно к каналу и сели в другую гондолу. «Доставьте нас во дворец морского владыки, пожалуйста», — сказал Ригар, устроившись в лодке, и Тирион в шоке уставился на него. «Вот где живет морской владыка Браавоса», — быстро сказал Тирион. Ригар кивнул и лукаво улыбнулся ему. «Я не знал, что у нас к нему есть дело. Тирион, они просто не раскрыли тебе все планы». «Да, правитель Браавоса живет во дворце морского владыки, и мы пока не ведем с ним дела. Пока. Джон и Дени попросили меня поговорить с ним, чтобы посмотреть, не захочет ли он присоединиться к их новой империи Таргариенов». Тирион был удивлен этим, хотя это имело определенный смысл. «Что ты предложишь морскому владыке Браавоса?» «У меня есть список уступок, которые мне разрешено делать и тому подобное», — неопределенно сказал Ригар, откинувшись в лодке. Дворец морского владыки находился на небольшом полуострове к северо-востоку от Браавоса. Это был огромный дворец с многочисленными куполами и башнями, которые тянулись вверх к небу. Один из куполов, возвышающийся посреди дворца, украшал шпиль с золотым зигзагом молнии, направленный острием вверх. Тирион прикинул, что дворец не намного меньше, чем Красный замок, хотя он не был точно уверен. Они высадились из своей маленькой лодки и направились к сторожевому посту, на котором дежурили несколько охранников. Увидев, как они подходят, один из охранников двинулся им навстречу.